Первым знаком преемственности в отношении Московской Руси к Греции было принятие двуглавого орла, герба Восточной Римской империи, сделавшегося гербом русским. С этих пор многое на Руси изменяется и принимает подобие византийского. Это происходит во время княжения Ивана Васильевича, продолжается и после смерти его. В придворном обиходе является титул царя. Целование монаршей руки, придворные чины, ясельничего, конюшево, постельничего. Значение бояр падает перед самодержавным государем. Все одинаково были его рабами. Наименование боярин становится чином. В бояре жалует великий князь за заслуги. Кроме боярина был меньший чин – окольничего. Таким образом, положено было начало чиновной иерархии. К эпохе Ивана Васильевича следует отнести начало учреждения приказов с дьяками. Тогда уже был разряд, наблюдавший над порядком службы. Был и посольский приказ, существовал посольский дьяк. Но всего важнее была перемена в достоинстве великого князя, сильно ощущаемая в поступках Ивана Васильевича. Великий князь сделался государем-самодержцем. Уже в его предшественниках видна подготовка к этому, но князья московские все еще не были самодержавными монархами. Первым самодержцем стал Иван Васильевич, и особенно после брака с Софией. Деятельность его с этих пор была посвящена укреплению самодержавия. И ближайшие потомки сознавали это. При его сыне Василии, который продолжал отцовское дело, русский человек Берсень сказал греку Максиму: «Как пришла сюда мать великого государя, то наша земля замешалась». Грек заметил, что София была особа царского происхождения. Берсень на это сказал: «Какая бы она ни была, да к нашему нестроению пришла, а мы от разумных людей слыхали, какая земля переставляет свои обычаи, и та земля недолго стоит, а у нас князь великий обычаи переменил». Сущность перемен в обычаях состояла во введении самодержавных приемов, в том, что государь перестал советоваться со старейшими людьми. Спустя столетие Курбский, ненавидевший самовластие внука этой четы, приписывал начало противному ему порядка вещей Софии, называл ее чародейницей, обвинял в злодеяниях. Несомненно, что сама София была женщина сильной волей и имела влияние как на мужа, так и на ход дел в Руси. Одним из важнейших событий после брака с Софией была расправа с Новгородом. Иван воспользовался правом княжеского суда, чтобы лишить Новгород лиц, в которых видел противников своих стремлений. В 1475 году он отправился в Новгород и был принят там с почетом. В Новгороде происходили несогласия, и не было недостатка в лицах, которые готовы были жалобами возбуждать князя к производству суда над новгородскими людьми. Явились жалобщики, старосты Славковой и Никитиной улицы. Случилось, что они жаловались на тех именно лиц, которые были ненавистны князю по прежней его ссоре с Новгородом. Великий князь, как будто уважая новгородскую старину, давший на обвиняемых своих приставов, велел дать на них еще приставов отвеча и приказал быть при суде новгородскому владыке и посадникам. Иван Васильевич признал тех, которых противная сторона обвиняла виновными в наездах на дворы, в грабежах и убийствах, и приказал присоединить к ним еще двух человек, не подвергавшихся его суду, припомнивши, что они затевали отдать Новгород польскому королю. Но на этом суде только для вида присутствовали посадники, и только по форме суд этот был двойственным, то есть и княжеским, и народным. На самом деле суд был судом одного только великого князя. Впоследствии и владыка, и посадники просили князя, чтобы он выпустил задержанных новгородцев. Великий князь был неумолим. Шестерых взятых под стражу приказал отправить в Москву, а оттуда на заточение в Муром и Коломну. Прочих же обвиненных отдал на поруки, наложивши на них в уплату истцам и себе сумму в 1500 рублей. Затем Иван Васильевич пировал у новгородцев, и эти пирушки тяжело ложились на их карманы. Те, которые устраивали пиры, дарили его деньгами, вином, сукнами, лошадьми, серебряною и золотою посудою. Даже те, которые не угощали его, приходили на княжеский двор с подарками. Из купцов и житых людей не осталось никого, кто бы тогда не принес князю от себя даров. По возвращении Ивана Васильевича в Москву приехал к нему новгородский архиепископ Битчелом, чтобы он отпустил задержанных. Иван Васильевич взял от них дары, но не отпустил взятых в неволю новгородцев. Великокняжеский суд, естественно, понравился тем, которые были оправданы. Это побуждало некоторых новгородцев явиться в Москву и искать суда на свою братию. Издавна одним из прав новгородской вольности было то, что князю нельзя было вызывать новгородца и судить не в новгородской земле. Это право теперь нарушалось. Великий князь выслушивал истцов в Москве и отправлял в Новгород своих, московских, а не новгородских, приставов за ответчиками. В числе таких было двое чиновников новгородского веча, чиновник по поручениям по имени Назар и дьяк веча, секретарь Захар Авинов. В Москве их разумели как послов от веча. Вместо того, чтобы по старине назвать великого князя и его сына господами, они назвали их государями. Великий князь ухватился за это, и 24 апреля 1477 года отправил своих послов спросить, какого государства хочет великий Новгород, так как об этом государстве говорили в Москве приехавшие послы. Новгородцы навече отвечали, что не называли князя государем и не посылали к нему послов говорить о новом государстве. Новгород, напротив, хочет, чтоб все оставалось по старине. Еще послы князя не успели уехать из Новгорода, как там поднялось волнение. 31 мая вече казнило троих лиц — Василия Никифорова, Захара Авинова и брата его Козьму. Великий князь испросил благословение у митрополита Геронтия и в начале октября 1477 года двинулся с войском наказывать Новгород огнем и мечом. И Тверь, и Псков должны были посылать свою рать на Новгород. К ополчению московского князя пристали люди из новгородских волостей, бежичане, новоторжцы, жители Волоколамского, так как в этих пограничных волостях были владения не новгородские. Отряды распущены были по всей новгородской земле от Заволочья до Наровы, и должны были жечь людские поселения и истреблять жителей. Для защиты у новгородцев не было ни материальных средств, ни нравственной силы. Они отправили владыку с послами просить у князя мира и пощады. Послы встретили великого князя близ Ильменя. Князь не принял их, а велел боярам представить им на вид вину великого Новгорода. Сами новгородцы послали в Москву послов, которые назвали великого князя государем, а теперь Новгород отрекается от этого. В заключении бояре сказали: если Новгород захочет бить челом, то он знает, как ему бить челом.